явно не любит заурядных историй. Нескольких часов, что похитители провели в его кабинете, хватило ему, чтобы прийти к твердому убеждению: за делом Шато стоит дело Муна. Обвиняемые превращаются в обвинителей. Преподобный отец совсем не тот, за кого вы его принимаете. Духовный вождь — вздор. Он использует наших детей в личных целях. Он создал гигантскую коммерческую и финансовую империю в Японии, в Америке. У него есть предприятия даже во Франции. Следственный судья теряет спокойствие. Он хочет разобраться. И этого автор книги не может поставить ему в упрек. Тоже страстное желание распутать целый клубок тайн заставило его самого более года вести расследование, чтобы написать эту книгу. С интервалом в 2 месяца Реми Брюэль дает 2 отдельных поручения. Следствие координируют 2 инспектора, специалисты по уголовным и финансово-экономическим вопросам, которые, похоже, незаметно для себя увлеклись расследованием. Конфискованы килограммы архивов, бухгалтерские книги, банковские счета, картотека сторонников, религиозные учебники, политические документы. Все это тщательно изучается, как и показания ответственных лиц, управляющих достоянием церкви. Сотни раз перепроверяются неполные, а зачастую и противоречивые показания верующих. Менее чем через год на рабочий стол Брюэля ложатся 2 доклада. Обличающие доклады. Заключение главного инспектора Сабине гласит: секта, не церковная организация, приравненная по закону от 1901 года к общественной, а подлинно коммерческое предприятие. Его коллега Марван вбивает гвоздь еще глубже. Как общественная организация, не преследующая цели наживы, мунистская секта, похоже, забыла о своем уставе, где сказано, что она собирается способствовать единению мира христиан. Более озабоченная вопросами рентабельности, она использует Слово Божье в коммерческих интересах и ежегодно выкачивает таким образом более 1 000 000 франков дохода, расходование которых не может объяснить ничем, кроме как постоянными путешествиями своих членов за границу. Такое сокрытие доходов производится с тем большей легкостью, что в ассоциации не проводятся общие собрания, нет контроля за финансами. В конечном счете, какое бы значение ни придавалось результатам финансовой деятельности секты, не следует забывать, что эта ассоциация является всего лишь французским филиалом движения, чье финансовое могущество может быть оценено только в международном масштабе. Обличающие, но неполные доклады. В самом деле, церковь Единения и ее французскую часовню нельзя рассматривать только в коммерческом измерении, так как движение, созданное Мун Сан Меном, действительно покоится на духовном фундаменте. И именно глубокая религиозность его членов, их абсолютная вера в своего мессию и его учение позволили церкви добиться быстрого и впечатляющего успеха на коммерческом и политическом поприще. Политика – вот главное в движении единения. Блестяще проведенное полицией расследование почти не касается этой стороны ее деятельности. И в этом его главный порок. Победить неверие, установить царство Божие на земле и мировую теократию на руинах социализма –